Подготовка к побегу из офиса. Предпосылки. Думаю, не стоит объяснять, каково быть наемным работником. Постоянное унижение, подковерные игры, страхи. О том, как сложно живется среднестатистическому бизнесмену, напишу позже. Скажу одно. Оба пути мне не понравились. Больше всего раздражала ложь корпоративной среды. Пока все мечтали о покорении вершин, выполнении планов и подъеме по карьерной лестнице, я думал только об одном — как выбраться. Вел себя как герой моего любимого фильма «Побег из Шоушенка». Ежедневно прокладывал тоннель своим маленьким молоточком, по чуть-чуть. План побега. Важно не только поставить правильные цели, но и отказаться от ложных. В умных западных книжках советуют: запишите, что для вас было бы действительно важно, если бы жить осталось полгода. Такой подход отрезвляет моментально. Если ваши долгосрочные цели совсем не совпадают с этим полугодичным списком, значит, вы занимаетесь ерундой. В моем случае было именно так. Вот примеры ложных целей. На первый взгляд, вполне приличные. Построить дом, переехать в другую страну, построить бизнес с капитализацией 100 миллионов долларов. Стал бы я стремиться к этим целям, если бы оставалось жить полгода? Вряд ли. Значит, в корзину, без сожалений. Еще я составил финансовый план. По расчетам, мне был нужен не такой уж большой капитал, всего 15 миллионов рублей, старыми деньгами. В 2008 году приборы показывали, чтобы накопить такую сумму, понадобится лет 20. Меня это категорически не устраивало. Пришлось включить смекалку. Маневры в бизнесе и на корпоративной лестнице. Не помню точно, где я почерпнул эти знания. Скорее всего, помог опыт друзей, интуиция и книги. Вот вам поучительный анекдот. Бизнес начинают двое. Один умный, другой с деньгами. И выходит из него тоже двое. Один умный, а другой с деньгами. В этой шутке скрыта большая мудрость. Если для запуска бизнеса вам нужен личный капитал, то вы тот самый денежный мешок без знаний и ума. Строго руководствуясь этим принципом, я начинал все последующие бизнесы. Еще одна красивая метафора от моего бывшего партнера. Мы не семья, не друзья, просто едем в одном вагоне, у каждого свои цели. Пока что нам по пути, но на следующих остановках кто-то обязательно выйдет, а кто-то зайдет. Я без сожалений менял вагоны, когда понимал, что дальше мне в другую сторону. Правда, иногда пропускал свою остановку. После продажи первого бизнеса я решил рассмотреть работу в корпорации. Высокий оклад, бонусы, соцпакет звучало привлекательно. Пришел на собеседование в большую компанию. Ее акции торгуются на Мосбирже. За столом сидели зубастые товарищи, мастера спорта по прыжкам по карьерным ступеням. Я быстро смекнул, здесь мне не место. В стартапах вы либо сами строите лестницу, либо взлетаете на самый верх в рекордные сроки. Даже вчерашние нули за короткий промежуток могут стать монстрами. Со мной пару раз сыграли в ослика и морковку. Обещали золотые горы, но потом когда-нибудь. Я ждал их и не дождался. Постепенно понял. Ежемесячный денежный приток важнее будущих опционов и капитализации. Продажа доли — просто приятный бонус. Может, повезет, а может, нет. Этот принцип позже лег в основу моей инвестиционной стратегии. Подготовительная работа. Не буду вдаваться в детали всех событий, которые со мной случились. Лишь отмечу основные моменты. Я озвучил свой план близким друзьям и родственникам. Они восприняли его скептически, но мне от этого было даже легче. Назад дороги не было. Нужно было выполнить поставленные цели, иначе засмеют. В 2006 году, за два года до того, как занялся инвестированием, я создал финансовую подушку безопасности на случай потери работы. Мне не хотелось оказаться на месте сбитых летчиков, которые приходили на собеседование в нашу компанию. Жалкое зрелище. Они были готовы на любые унижения, лишь бы заполучить высокооплачиваемую работу. Я стал прокачивать стоимость своего часа. Было очевидно. Откладывать 15-20% с дохода 60 тысяч рублей хуже, чем с зарплаты 200-300 тысяч. И я полностью сосредоточился на развитии навыков, за которые хорошо платили. С 2011 года стал работать из дома и все реже появляться в офисе. Первый год ловил на себе косые взгляды коллег и партнеров. Но им пришлось это принять. Видимо, в тот момент заменить меня было неким. В результате я экономил минимум 4 часа жизни в день. Я стал наращивать пассивный доход, связанный с профессиональной деятельностью. Подчеркну, это не левак, а результат правильного применения собственных знаний. Я делал сайты, либо покупал уже готовые. Привлекал аудиторию, продавал там рекламу. Пока я трудился на основном месте, на меня работала удаленная команда помощников. В пиковые месяцы они приносили до 500 тысяч рублей прибыли. В среднем выходило 100-150, неплохая прибавка к кубышке. Страхи и кандалы. Самая большая проблема на пути к ранней пенсии — среда обитания и ловушки собственного мозга. Окружение давило на меня, партнеры и близкие навешивали все больше обязательств, а в голове была каша. От перегрузок в последнем проекте я чуть было не сошел с ума. В какой-то момент даже появились суицидальные мысли. Помогли близкие, друзья и психотерапия. Повторения подобного я не допущу. Мне пришлось полностью сменить круг общения. Виртуальные знакомые с YouTube, форумов и блогов проводили со мной больше времени, чем друзья из реальной жизни. Никаких пустых встреч, тусовок, пьянок и прочего. Мой брак трещал по швам. Я пытался вправить мозги супруге, тогда еще был наивен. Потом понял, нам не по пути. Ценности не совпадали, цели тоже. Пришлось расстаться. Не скажу, что справился со страхами и давлением на отлично. Скорее, провалил этот уровень. Я мог завязать с работой и бизнесом еще в 2016 году, но зачем-то вляпался в новую историю, набрал обязательств, в результате сильно уронил репутацию. Сейчас жалею об этом. Мой вам совет. Если цифры уже позволяют, бегите. Не держитесь за стол, за которым вы уже сыграли и выиграли. Побег. В 2018 году я совершил прыжок веры. Хотя это громко сказано. Скорее, шажок в сторону выхода. Мне нужно было совершить ряд последовательных действий. Продать надоевшие бизнесы. Повезло, нашелся покупатель. Выйти из состава учредителей неликвидных проектов. И здесь повезло. Один из партнеров буквально вытолкнул меня, забрав заодно и все обязательства. Инвентаризировать и избавиться от мусора. Личная жилая недвижимость, сомнительные активы — все выставил на продажу. Развестись и поделить имущество. Я ничего не испытывал, кроме опустошения и усталости. Весь следующий год ушел на восстановление. Я спал, тренировался, путешествовал, посещал психотерапевта. Как не вляпаться в новые истории? Этот вопрос я задаю себе чуть ли не раз в неделю. Бизнес вызывает зависимость. Друзья и знакомые постоянно предлагают мне участие в увлекательных приключениях. Я сформулировал для себя четкие принципы. Обычно, когда озвучиваю их, люди просто перестают беспокоить. Я не хочу заниматься этим много, максимум 2 часа в день. Стратегия, наставничество, участие в совете директоров — интересно. Рутина по 12-16 часов уже не мое. Я больше не ставлю свою шкуру на кон. Здоровый сон важнее. Я вкладываю только свое время и экспертизу. Если вы пришли за мешком денег, у меня его просто нет. Все в кубышке, которую нельзя быстро распотрошить.